dumb. А вы не пробовали народную медицину? Она творит чудеса, я недавно читала об этом в журнале People. Правда? People? Ватерс, бери свои медицинские справочки, все на мой. А куда мы идем? Мы вырежем микрофон на почву. Кажется, разрез надо сделать вот здесь, здесь и здесь. Да, их твоих будет не очень много, а то я испугаюсь, я описываю. Этот сволочь, мой друг Стэн, вырезал у меня почку, а я хочу ее вшить обратно. Пожалуйста. Все по тебе скучают, и ты запоминай. Скорее поправляйся, смотри, не умирай. Извини, я с карликами не дружу, а карлики меня бесят. Хворый смайлик. Представить нож мне к горлу и скажешь заниматься сексом с отцом, или я убью тебя, занимаюсь с тобой сексом. сексом. Я бы занялся сексом с самим собой. Это неправда. Отец тебя любил. И часто. Ну, я тогда пойду спать. Может быть, даже и трусы надевать не буду. Я не буду к тебе приставать. Ты меня не любишь. Я хочу умереть. Черт. Это лучшее время суток. Мам, мне так нравится эта песня, давай еще раз пой.